Глава 16. День выдался пасмурный, и, кажется, сама жизнь подгадала погоду грустным его событиям. Зная примерное место будущего захоронения и время начала прощальной церемонии, было несложно найти группу людей, пришедших проводить в последний путь Татьяну Николаевну Фельцман. Собралось несколько десятков человек, в большинстве своем старше средних лет и пожилые. Публика интеллигентная, скупая на эмоции. Кто-то стоял и молча смотрел на гроб с телом. Кто-то перешептывался, вспоминая добрым словом Фельцман, или обсуждал неестественную смерть покойной. «Говорят, у Тани голова пробита. Да так сильно, что там дыра с кулак, представляешь?» — шептались старушки. «Да, слышала. А ведь лежит такая свеженькая. Сейчас такой грим в ритуальных услугах делают, будто живая и просто спит. А ты слышала, что украли все драгоценности, все, что у нее были? Там на миллионы долларов богатство хранилось. Бедная Жанна ничего не получит от своей скупой бабки. Нельзя плохо о покойниках. Я не плохо, а честно. Что она от нее хорошего видела? Только упреки. Отец непутевый отказался от девчонки, и бабушка никакой поддержки не оказывала. Разве это родня? Пусть покоится с миром. Нам она ничего дурного не сделала». В толпе Гуров сразу заметил Жанну. Она выделялась из общей массы, потому что без остановки рыдала. Это первое, что бросилось в глаза, поскольку ранее она не позволяла себе столь откровенно сокрушаться по поводу кончины своей бабушки. Опять Войцеховская удивила своим поведением и дала сыщику новый повод для мозговой активности. Подходить к Жанне в этот момент было абсолютно бесполезно, да и не нужно. А вот с кем-то из присутствующих Лев Иванович имел четкое намерение побеседовать после завершения церемонии. Среди прочих Гуров выделил женщину лет 70, которая руководила процессом похорон. У нее все было под контролем. Она тихонько отдавала распоряжения, благодаря чему мероприятие проходило по плану и без суеты. Друзья семьи, коллеги по работе получили возможность сказать теплые слова в адрес Татьяны Николаевны. Затем традиционно все бросили горсть земли на гроб, возложили алые гвоздики и розы рядом с крестом, фотографией и новенькой табличкой с именем покойной. Татьяна Николаевна Фельцман улыбалась всем со снимкой и блистала в роскошном колье, будто отыгрывая последнюю роль в свой звездный час. Присутствующие побрели в разные стороны. «Здравствуйте, позвольте представиться. Гуров Лев Иванович, уголовный розыск. Могу я задать вам несколько вопросов? Это не займет много времени». «Здравствуйте, да, конечно». Безоговорочно согласилась женщина, при этом дала знак, чтобы Жанну, стоящую рядом с ямой, увели в машину. «Приношу свои глубочайшие соболезнования. Вы, вероятно, родственница покойной». «Да, я Никонова Ирина Абрамовна, двоюродная сестра Татьяны. По ее собственному поручению занималась организацией ее же похорон». «Не понял, как это по поручению?» «Уважаемый, вы еще слишком молоды, чтобы понять нас, старух. Когда жизнь приближается к своему закату, становится уже не безразлично, каким образом нас будут провожать в мир иной. Это наш последний выход, понимаете? И лучше, если бы он был отыгран как по нотам, без эксцессов и трудностей. Организовать похороны в наше время — дело весьма затратное и хлопотное. Как правило, человек умирает неожиданно. Нужно срочно найти где-то средства, чтобы достойно провести церемонию и почтить память усопшего. Таня, как и я, очень трепетно относилась к этому моменту и оставила мне довольно крупную сумму на тот случай, если она уйдет из жизни первой. Правда, умирать не по собственной воле она не собиралась, просто по возрасту Таня была на 10 лет старше меня. Вот я и отдала сестричке последний долг. Кажется, все прошло на высшем уровне, как считаете?» «Да, вы молодец. Я сразу заметил, что именно вы здесь за главного», — сделал Гуров комплимент, который буквально выпросила гражданка Никонова. «Жанна так убивается горем, бедная девушка, сильно переживает утрату». «Если бы», — неожиданно выдала Ирина Абрамовна. «Вы так не считаете?» — зацепился за эту фразу Лев Иванович. «Только отчасти. Жанна потеряла свою первую и единственную любовь. От нее в неизвестном направлении ушел Вадим. А я ведь всегда думала, что же он, красавец, интеллектуал, мог найти в этой ничем не примечательной девушке, которой уже далеко не 17 и даже не 25. Но тут ведь дело такое, у каждого свои пристрастия, предпочтения и наклонности. Что, просто взял и пропал? Позвонил и сказал, больше не жди, у меня съемки, мы разные люди. Двойное горе, можно и так сказать. Она ведь очень хотела замуж, мечтала об этой свадьбе, всем родственникам уши прожужжала. А что же Жанне так не везло с личной жизнью, ведь за 30 уже? Понимаете, в чем дело? Шепотом начала Ирина Абрамовна. Жанна родилась у Войцеховских поздно, поздний, но очень долгожданный ребенок. Саша, Александра, мама ее, и Валентин, отец, к моменту появления дочери уже потеряли всякую надежду завести ребенка. На этой почве отношения в семье были изрядно подпорчены, были ссоры и обвинения в адрес друг друга. Каждый старался побольнее уколоть другого, мол, это ты виноват или ты виновата в том, что нет детей. И тут вдруг долгожданная беременность Саши. Валик был на 7-м небе от счастья. Он очень стремился к отцовству. Беременность проходила непросто. Знаю, что Саша постоянно лежала на сохранении в больнице. Я ее практически не видела в этот период. Наконец-то родилась Жанна. Все были счастливы, конечно, но только первые 3 года. Как это так, 3 года? А, вот так вот. В 3 года девочку словно подменили. Хороший, здоровый ребенок перестал откликаться на имя, реагировать на внешние раздражители. Жанну ничего не интересовало, ни игрушки, ни куклы, ни еда, которую она раньше любила. Была без ума от манной каши, а потом и одну ложку затолкать в нее было сложно. Плакала, кричала, кругами ходила. А один раз пришла я к ним в гости, а она как в фильме ужасов. Все предметы в комнате ровными рядами выстроила на полу и сидит в центре, что-то бормочет на одном ей понятном языке. Врагу не пожелаешь, когда с твоим ребенком такое происходит. Сашка тогда не знала, куда бежать. Как только заметила странности в поведении, так и помчалась к психиатрам. А те сперва тоже только руками разводили. Ведь это было аж 28 лет назад. Это сейчас мы уже знаем, кто такие эти аутисты. То есть вы хотите сказать, что Жанна страдает психическим расстройством? Да, у Жанны был аутизм. Саша всю себя девчонке посвятила, чтобы ребенка вытащить из этой беды. Развивающие занятия дома организовала и водила ее дополнительно куда-то. И вы знаете, ведь она смогла как-то адаптировать девочку к жизни. Лет в 6-7 Жанна стала произносить членораздельные звуки, потом слова. В 10 лет она уже не отличалась от остальных детей по активности. По поведению — задорная, озорная девчонка. Конечно, старались оберегать ее от трудностей в жизни, пылинки сдували, но в остальном я считаю, что Саша добилась огромных успехов. Вы ведь даже не поняли, что с Жанной что-то не так, правда? Ну, как вам сказать? Странности в ее поведении я заметил. Например, она, когда нервничает, начинает сворачивать в трубочку то, что у нее в руках, салфетки или еще что-то. Ах, да, об этом все ее близкие знают. Для нее это норма. А еще сохранилась привычка ставить предметы в ряд. Вы откройте ее шкаф. Там все вещи в таком порядке, что мне даже не снилось. Тут бы раз в год такой порядок навести, и то хватило бы на неделю. А у нее всегда все аккуратно и чисто. Еще в глаза не смотрит. И такое за ней водится. Зрительный контакт — это для нее очень личное, сокровенное. Она в глаза смотрит только тому, кому доверяет. «А почему так рано не стало ее матери?» — вспомнил показания Жанны Гуров. «Ох, это семейная трагедия. Даже описать не могу, какое случилось горе. Саша была добрым человеком, всю себя отдавала Жанночке. Валик совсем отстранился от семьи, как только узнал, что с дочкой происходит что-то неладное. Как исполнилось ребенку 3 года, как начали проявляться эти странности, так он избежал из семьи подальше. Такой подонок оказался». Саша сама поднимала дочку, а ведь средства нужны были немалые, чтобы по врачам ее таскать да по санаториям. Все оборвалось в один миг. Сашка просто не вернулась домой. А потом ее нашли неподалеку в лесополосе. На шее у нее были следы от удавки. Так это преступление и осталось нераскрытым. Кто и зачем убил ни в чем не повинную женщину? Загадка. Куда было деваться Жанке? Бабка ее не понимала и особенно не привечала. Пошла жить к отцу. Кому же еще? Ведь несовершеннолетняя еще. Только вот друг для друга они были и остались чужими людьми. Вот и вернулась через год Жанночка в квартиру своего деда. Хорошо, что он позаботился о том, чтобы девочке было где жить в дальнейшем. Так и осталась Жанна одна в 15 лет сама себе предоставленная. Хорошо, хоть болезнь ее не прогрессирует, да практически никак себя не проявляет. А теперь вот бабка, Вадим, что с ней будет, не представляю. Стресс может усугубить болезнь. Может, ей стоит сменить обстановку? Покидать город Жанне сейчас нельзя, она под подпиской о невыезде. А вот в местный санаторий вполне можно. Под подпиской? Вы хотите сказать, что вы подозреваете Жанну в смерти Татьяны? Это невозможно. Хоть они и не были близки, но все же внучка любила свою бабулю. Уж это я знаю. Она старалась частенько навещать ее, чай они любили вместе пить с конфетами. Жанна всегда старалась купить что-то сладенькое, даже на последние деньги. «Чай, говорите?» «Ну-ну». Гуров перелистывал в уме материалы уголовного дела. «Вы бы лучше соседок проверили. Никогда мне не нравились эти старухи. Как не придешь, так они с порога допросы устраивают, будто Татьяна — это их собственность. Приручила их подарками, а они наперегонки в гости напрашивались». «Спасибо, Ирина Абрамовна, за обстоятельный разговор. Вы оказали огромную помощь следствию». «Всегда рада быть полезной. Уж вы найдите этого преступника. Такие люди не должны быть на свободе. Где это видано, чтобы среди бела дня проломить череп старухи?» Вдруг заплакала Никонова и пошла по тропинке в сторону выхода с кладбища. Гуров огляделся вокруг, никого рядом не было, только памятники и бесконечные фотографии покойников. Лев Иванович не спешил уходить. Как ни странно, но здесь, среди надгробий, он чувствовал себя спокойно и легко. Он вспоминал свою юность, умерших друзей, с которыми бегал по чердакам и заброшкам в поисках клада. Сейчас он тоже ищет сокровища, только уже другим способом. Но что-то не складывается в этой истории. «Копай, Гуров, копай!» — вспомнил Лев Иванович слова закадычного своего дружка Лёшки, который погиб совсем молодым под колесами автомобиля. «Буду копать дальше, Леха», — пробормотал обещание Гуров и пошел прочь из этого унылого царства мертвых.